Часть третья. Пустота проникает в шолах. Глава 18. Санация. В лесном королевстве вы встретите три разновидности гоблинов. Во-первых, гоблины грязевые, которые давно обжились в шолахе в роли лавочников. Во-вторых, кобальды, нанимающиеся на работу к фермерам в сенокос. В-третьих, гоблины Кабленау, великие мастера золотоносных руд, те, кого так ценят и ненавидят в нашем казначействе. Энциклопедия Даранах. Утро пятницы выдалось на редкость мрачным и дождливым. Всю ночь лило, и городские улочки, те, что на отшибе, буквально плыли, истекая глиной и песком, как кровью. Центральные проспекты, искромсанные косохлёстом, сдерживали натиск стихии, но вот реки... 6 шолоховских рек чуть не затопили наш прекрасный город. Свинцово-серые воды Нейрис хищно вгрызались в мрамор набережных, а узкая, обычная игривая речушка Арген то и дело захлёстывала верхний закатный квартал, немилосердно набрасываясь на ни в чём не повинных лавочников. Тёмно-синие тучи ходили так низко, что цепляли шпиль башни магов, платаны на аллеях раскачивались, шквальный ветер срывал вывески гостиниц, и даже ундины, эти оголтелые девицы, не спешили резвиться в гребнях реки. Дождю, казалось, не было конца, он уничтожил лето в полприёма, он отлупил столицу по щекам, и ненасытный всё лил, лил, лил. Мы с Полынью встречались у дверей иноземного ведомства. Я спрыгнула со случайного перевозчика, Патрициус прислал мне голубя, что, мол, слишком ценит своё здоровье, чтобы вылезать из дома в такую погоду, лучше с дочками порисует, проезжая стражди. И, укутавшись в летягу, взбежала по скользким ступеням к внемлющему. «Ну и погодка!» — перекрикивая ветер, пожаловалась я. «Будем считать на счастье!» Полынь протянул мне берестяной стаканчик с кофе, благоухающий и ледяной. Но не успела я взять напиток, как нас цапнул резкий порыв ветра, и стакан, расплескивая ароматную тьму, попрыгал, кувыркаясь по всем 60 ступеням министерства. «Тоже на счастье?» — протянула я. «Однозначно», — строго кивнул Полынь. Мы вошли в иноземное ведомство. «Вяжи, гуже, пока свежи!» — громогласный бас мастера Улиуса приветствовал нас, как труба. «Вместе тошно, а врозь скучно. Что, вернулись мои сиротинушки?» Рыжебородый толстяк сидел в глубоком кожаном кресле, и обеспокоенно косился на стопку документов, высящуюся перед ним. Видимо, новые дела для департамента. Много, ой, много. Кому с ними разбираться, как не нам? Я почувствовала странный азарт. Наверное, пора мне завязывать со своим вечным «не знаю, кем хочу стать». Хочу стать, хочу быть ловчей. Сегодня и всегда. Однозначно. «Приветствую, мастер». Полынь кивнул шефу, и с жадностью, многократно превосходившей мою, облизнулся на изумрудные папки. Бородач расхохотался, захлопав себя по коленям. «Ой, не могу, ловчий! Сколько собака не хватает, а сыта не бывает. Нормальные люди после гонки за генеральством отпуск берут, отсыпаются. А ты?» «Мне на сон вполне хватило времени в тюрьме», — хмыкнул Полынь. «Что же, кому тюрьма, а кому и добрый домок?» «Ну, добрый это вряд ли». Куратор машинально потёр запястье, где под браслетами всё ещё краснели следы от гластерковских железных скоб. Они с мастером Улиусом ещё немного поперекидывались репликами, почти дружескими, тугими, как мячики для тренапа. Наконец, в коридоре пробило 10 утра, об этом разом возвестили все ходики, расставленные по ведомству тут и там, и это не считая гонга в центральном холле. И тогда мастер Улиус похватился о формальностях. Начальник официально протянул мне руку. «Добро пожаловать домой, тенавушка!» Я почувствовала, как колотится сердце в приятном волнении, и тотчас с проклятием отдёрнула руку. Затрясла ею, неверяще глядя на рыжего толстяка. Полынь удивлённо покосился на меня. Улиус поднял брови и снова безмятежно повторил жест приветствия. Я тяжело сглотнула. Я протянула свою вспотевшую ладонь ему навстречу, и вот опять кто-то, что-то пыталось проникнуть в меня сквозь рукопожатие главы ловчих. Неприятный сухой холодок навалился на пальцы, пощипывая кожу, пытаясь выдуть, высвистеть себе путь внутрь. Будто тысячи крохотных пинцетов отдирают от себя кусочки в надежде прокрасться сквозь свежие дырочки. Будто странная межзвездная тишина увидела в тебе интересный образчик для опытов и теперь хочет разодрать на куски, четко, хирургически, безэмоционально. Меня такое категорически не устраивало. Я со сбивчивым «извините» метнулась в коридор. Добежала до поворота, прижалась спиной к стене, отдышалась и досконально осмотрела руку. «Все в порядке? Успела?» Дверь кабинета хлопнула, и ко мне подскочил взъерошенный Полынь. «Что случилось?» «Руку! Ты пожал ему руку?» Вдруг взбеленилась я, цепляясь за Ловчего. Подтянула его ладонь к носу, начала внимательно осматривать, едва ли не нюхать. «Тинави!» — опешил внемлющий. «Ты с ума сошла?» «Точно не трогал его? Обещаешь?» «В чем дело? Ты можешь объяснить?» «Нет», — прошептала я. «Пожалуйста, пойдем отсюда, Полынь!» Ловчий непонимающе нахмурился, глядя на то, как меня бьет крупной дрожью. Щеки мои раскраснелись, глаза потемнели, зубы выбивали чечетку. «Слушай, но ведь нас вот прям сейчас едва восстановили. Уйти будет как минимум недальновидно». Я громко шмыгнула носом и, кажется, приготовилась рыдать, он подпрыгнул. «Запрещенный прием, малек! Так, ладно, я перенесу встречу. Жди меня внизу». «Нет, не подходи! Не приближайся!» Я вцепилась в кураторскую хламиду так, что ткань треснула под моими пальцами. Вдоль коридора начали открываться двери кабинетов, оттуда высовываться любопытные лица сотрудников, и тотчас шепоты, шорохи по всему этажу, взбудораженные перемигивания. «Смотрите, этот вернулся!» Полынь различил в общей массе чей-то восторженный писк «Я за автографом» и ощутимо содрогнулся. «Понял, бежим!» Подхватив меня под локоть, он рванул на первый этаж, потом к выходу, на ходу черкнул записку Улиусу. На площади Полынь остановил кэп, страшно качающийся на ветру, и буркнул вознице. «Поместье внемлющих!» Пока мы ехали, я уткнулась лбом в стекло и бездумно пялилась на свою руку, пытаясь понять, что же меня так неуместно скособочило. А деревья за окном гнулись, гнулись, ветками хлестали по земле. Ненастье разгоралось. Впрочем, в поместье жизнь кипела, несмотря на непогоду. Глава дома внемлющих, эффектная ведьма со звонким именем Монета, устроила тут пансион для магических талантов. Круглый год и круглые сутки родовое гнездо Полыни бурлило ворожбой юных дарований. Старшие члены рода не отставали, изобретали разнообразные диковинки на грани волшебства и техники. Из-за этого масштабного беспрерывного бедлама многие представители дома предпочли съехать куда подальше и заезжали в поместье только по праздникам или как Полынь, чтобы устроить выволочку ненормальной подруги. «В последние дни ты что-то курила?» Куратор усадил меня на стул с жесткой спинкой и устроился напротив. «Я никогда не курила». «Сидр? Вино? Настойки?» И глазом не моргнув, продолжал Ловчий. «Да нет же!» Я закатила глаза к живописному потолку гостевой комнаты, где мы находились. Как объяснил Полынь, у него не было личной спальни в поместье. Вернее, была когда-то, но за давностью лет испарилась. Ее захватили чужаки, а именно, пока Полынь работал ходящим, двое предприимчивых ученичков тетушки Монеты устроили в его комнате экспериментальный аквариум, разводили хищных морских звезд. Опыты давно закончились, комнату осушили, но Полынь так и не вернулся туда. Ему совсем не улыбалось однажды проснуться от того, что выживший подводный мутант оттяпал ему большой палец ноги, а то и что похлеще. В общем, Полынь сидел в центре малой гостевой комнаты, он закинул ногу на ногу и балансировал своим любимым блокнотом на лодыжке. Куратор вперил в меня испытующий взгляд. «После перемещений в Междумирье и обратно у тебя случались галлюцинации или видения? Кружилась голова?» Голова кружилась, но никаких глюков. «Полынь, я в своем уме. Кто-то пытался пробраться в меня через Улиуса. Какое-то существо, клянусь!» Я почувствовала укол грусти, когда куратор холодно и равнодушно покивал в ответ на эту реплику, очень равнодушно, будто ловчий на допросе, каковым он и был. «Как ты думаешь, если бы ты пожала руку кому-то другому, не мастеру Улиусу, то тоже почувствовала бы вторжение?» Я пожала плечами, увы, тут догадок нет. «Давай попробуем», — как ни в чем не бывало, продолжил внемлющий. Встал, подошел и протянул мне руку. Я взглянула на него из-под лобья. «Серьезно?» Полынь лишь призывно затряс ладонью, что классически сопровождалось перезвоном его браслетов и амулетов. Я протянула свою. «Давай поспорим на что-нибудь, что ли, чтоб рукопожатие зря не пропадало». «Что-то чувствуешь?» Он проигнорировал предложение. «Нет». Вдруг в дверь гостевой комнаты постучались. «Спорим на круассан? Это талантливый болван!» — выпалила я. «Ты проиграешь», — сочувственно подмигнул Полынь. И оказался прав. За открывшейся дверью стояла молодая женщина в парчевом фиолетовом платье. У нее были острые плечи, темные волосы, идеально прямой нос и большой чувственный рот, а взгляд такой самонадеянный, что хоть плачь. Где-то я это уже видела. «Стоп!» «Да ты занят, братишка!» Незнакомка ехидно вскинула брови. «Для тебя душица?» «Всегда!» — отзеркалил ее Полынь. «Я же во все глаза пялилась на гостью. Вот эта сестра Полыни? С ума сойти!» «Душица? Небо голубое! Может, у них еще и братец хрен найдется?» Между тем женщина, мой интерес к которой возрос до небывалых размеров, прошелестела платьем в нашу сторону. Удивительно, как оно бывает. Черты лица у обоих абсолютно одинаковые, но Полынь почему-то похож на лягушонка-переростка, а вот душица... Да. Женщина остановилась возле стула ловчего, развязно облокотилась о спинку и жарко шепнула в ухо брату, выбрав ровно ту степень громкости, чтобы я при всем желании не могла не услышать. «Не мое дело, но рановато ты расслабился, подружек стал приглашать». «Король еще не закончил беседу». И душица, вынув из декольте маленькое письмо с печатью в виде дворцового герба, вложила его в руку Полыни. «Увидимся, малышка», — бросила мне она, кокетливо повела обнаженным плечом и уплыла прочь. Дверь закрылась, я подобрала челюсть и обернулась к куратору. «Ого! Ого-го!» Но он почему-то не разделял моего энтузиазма. С каменным лицом Полынь пробежался глазами по письму. «Ну да, кто бы сомневался», — вздохнул куратор. И было непонятно, это ответ на записку или на мой щенячий восторг. Я забеспокоилась. «Что такое?» «Да ничего, просто мир бьет все рекорды предсказуемости, и меня это бесит», — с убийственной честностью заявил Полынь, а потом смял бумажку и запылил ее в мусорный бак под столом. Он снова натянул деловую физиономию. «Итак, на чем мы остановились?» «Ах, да! Надо убедиться, что проблема не в тебе, а в Улиусе, как ты говоришь». Я обиженно сложила руки на груди. «Тебе не кажется, что подобная формулировка пахнет недоверием?» «Подобная формулировка — обязательный шаг расследования. Согласись, глупо опираться только на твое субъективное мнение». «Тогда расширение моего субъективного мнения до десятка или сотни рукопожатий погоду не изменит. Я пожала плечами. Все равно единственным источником информации останусь я». Полынь тряхнул головой. Кажется, он забыл, что я тоже способна на конструктивные выводы. Вздохнул. «Ладно, давай так. Запиши сейчас максимально подробно все, что ты почувствовала, коснувшись Улиуса. С этой информацией мы пойдем в библиотеку, и попробуем узнать, может, у кого-то тоже были подобные... глюки». Куратор все-таки не удержался от снисходительной интонации. «Зачем записывать? Я и так все помню». «Затем...» — Полынь повыше задрал подбородок. «Что иначе получится? Как с медицинскими справочниками. Про какую болезнь не прочитаешь, все у себя находишь». Он достал из верхнего ящика стола лист бумаги и перо, приглашающий похлопал по креслу. «Вернусь через 20 минут. Думаю, тебе хватит времени». Ясен-красен, стоило ему выйти, как я в странном возбуждении бросилась рыться в мусорке. Бродяги Саузберийского портового квартала могли позавидовать моей самоотверженности в данном процессе. К счастью, скомканное послание, переданное душицей, валялось наверху. «Нет, не подумайте. Тайна личной переписки — это святое». Но сестричка Ловчего упомянула короля, а король был нашей общей проблемой. «Полынь из дома внемлющих. Вы записаны на санацию на завтра ровно в полдень. Не опаздывайте. Элда Мэверик. старший придворный лекарь. Санация? Это что за ерунда? 2 часа в библиотеке ничего не дали. Мягко говоря, задача оказалась не из простых. Пойди пойми, как вообще искать нужную нам информацию, на что опираться, какие выделить ключевые слова, категории. Библиотеки, увы, не спешат открывать тайны бытия первым встречным. Надо знать, что искать и как искать. А составленный мной список «Инородная сущность, гадко, липко, дырочки, ползет, злая» был больше похож на шифровку шизофреника, чем на план работ. Вдобавок мы с Полынью с дуру отправились в самую большую библиотеку Шолоха в башню магов. Книжные шкафы, растущие на 10 метров вверх, передвижные лесенки к вашим услугам, всегда вызывали у меня восхищение, но сегодня они повергали в тоску. Думаю, я нехило накачала икроножные мышцы, ползая вверх и вниз в поисках наугад подобранных томов. А потом угрохала мышцы зрительные, на скорости по диагонали проглядывая бесчисленные столбики энциклопедий. Пора прекращать это безобразие. Я решительно захлопнула очередную книгу. «Что, выдохлась?» Полынь попытался подавить зевок. На его левой щеке краснел след, оставленный ладонью. Ловчий давно не менял одной и той же унылой позы. «Ага». Я обвела взглядом читальный зал. Ненастье за окном как нельзя лучше располагало к закуске в виде гранита наук, поэтому посетителей было очень много, но ни перед кем из этих бородатых старцев в колпаках со звездами не высилось таких гордых книжных башен, как перед нами. Хотя вот у нашего соседа по столу имелась превосходная гора из носовых платков. Он сморкался в них каждые 5 минут, как по часам. Я начала подозревать, что старикашку специально наняли библиотекари-мизантропы, дабы с его помощью отвадить какой-то процент посетителей, например, брезгливых или тех, кто боится всяких вирусов. «Вирусов!» — ахнула я. «Прости!» — судя по тому, как Полынь дернулся, он уже успел провалиться в сон. «Меня Даху предупреждал о каком-то вирусе», — вспомнила я. «И... дай-ка подумаю. Точно, вчера он как-то особенно нервно относился к моим рукам. Попросил их помыть, когда я пришла». Полынь заржал. «Это вообще-то нормально». Я отмахнулась, решив не продолжать список антитактильности смеющегося. «Решено. Иду к нему. Слушать эти громовые обчхи справа. Уже нет никаких сил». К тому же Даху наверняка знает, что такое санация, а это меня ух как интересует. «Кстати, Полынь», — спохватившись, протянула я. «Я же тебе проиграла круассан сегодня. Хочу поскорее расплатиться с долгами». «Да?» — он покосился на меня. «Да», — в тон подтвердила я. «Давай завтра утром сходим в кафе «Стрекозиная кузина». Недавно открылась возле ратуши, говорят, жутко атмосферная. Его держат несколько фей в прошлом «Стрекозиных наездниц». Весь зал увешан крохотными седлами, сбруи и прочим жокейским реквизитом, который иначе как без лупы не разглядишь». «Ну, пойдем», — сощурился он. «Часиков 9?» Я притворно замахала руками. «Что ты? Я так рано не встаю. Давай в 12?» «В 10», — продолжил торговаться ловчий. «В 11. Хочу отоспаться. Я не сдавалась». 10:30 или уже не завтра?» «А что, у тебя какие-то дела?» Я невинно захлопала ресницами. Он смерил меня долгим взглядом. Я улыбалась своей фирменной улыбкой, идиотически широкой до ушей. «Просто люблю спорить», — пожал плечами куратор и в прямом смысле слова ушел от ответа, развернувшись и деловито утопав прочь. «Ах ты, гад! Я, считай, в открытую призналась в чтении записки, а ты так и не делишься». Моему удивлению не было предела, когда, добравшись до пещеры Даху, путь оказался предсказуемо мокрым, ветреным и мерзким, я обнаружила, что друга нет дома. «Что за дела?» Я тоскливо замерла под узеньким каменным козырьком, кляня себя за то, что до сих пор не додумалась выпросить у смеющегося запасные ключи. На всякий случай подергала дверную ручку. С этого мечтателя останется бросить все нараспашку. Но нет, дверь была заперта. Лежавший за ней снежок почуял меня, приветственно заскулил и зацарапал дорогущую дубовую дверь. «Тихо, тихо!» Я переполошилась, предчувствуя разборки с Даху по поводу порченого дерева. Волк не успокаивался. Он твердо решил пустить незваную, но такую дорогую гостью в дом, самолично прокопав ей путь внутрь. Шипя и с ужасом представляя изнанку двери, Я мелкими перебежками отправилась в лесную чащобу, чернеющую сразу за участком. Что ж, буду прятаться от дождя под вечно зеленым покровом. Не впервой. Помню, в детстве это было самым главным волшебством. Дождаться по-настоящему сильного ливня и выйти в лес, заползти под разлапистую ель, доверчиво подставляя спину острым иголкам, улечься пузом на буроватую лесную подстилку. Лежишь себе шпион шпионом и, чуть раздвигая осыпающиеся ветви, выглядываешь в загадочную наружность. А там, как по приказу мастера-травника, с невероятной скоростью растут грибы, хихикают феи, спрятавшиеся под лист папоротника, кружатся, поблескивая вайты, шаловливые духи воздуха. Сейчас я не стала с размаху плюхаться на живот. Ностальгия ностальгии, а новую летягу жалко. Я в раскорячку проползла в шалашик, образованный низкими еловыми ветвями, и тихо ойкнула, обнаружив, что там уже занято. «Привет!» Сидящий передо мной гоблин нахмурился, сосредоточенно выбирая, как среагировать на неуместного человека, и, наконец, также буркнул. «Привет!» «А что ты тут делаешь?» «Дождь пережидаю, что?» фыркнул сморщенный кожистый Каблинау. «Почему именно тут?» Гоблин скосил на меня пронзительно желтые глаза с горизонтальными, как у козы, зрачками. «Мастера Даху жду!» И он как-то опасливо прижал правую руку к карману залатанных шерстяных штанов. «Я тоже к нему пришла», — улыбнулась я. «Что у тебя за дело?» Гоблин замешкался. Каблинау относится к чужим людям с разумной опаской. Никогда не знаешь, чего ждать от этих высоченных придурков, хотя со своими достаточно дружелюбны. Большинство шолоховских каблинау живут у дельты реки Нейрис, где пчелиными сотами раскинулись золотые рудники. Гоблины сотрудничают с горняками, указывают им путь к плодоносным жилам и предупреждают о скорых обвалах. Изредка каблинау выдают людям местоположение новых рудников, магических, какие самостоятельно даже чародеи обнаружить не могут. Если гоблины рассказывают об этих рудниках казначейству, казначейство счастливо. Если вдруг по одной им известной причине каблина ударят рудник простому смертному, то казначейство начинает выплясывать вокруг везунчика такие шаманские танцы, что одно удовольствие наблюдать. «Ну...» — Каблинау закряхтел, переминаясь с одной маленькой ножки на другую. «У нас с мастером Даху деловой договор по поводу золотой руды». Я удивленно вытаращилась на него. «Даху и золото в одной фразе? Да ладно!» «Не уверен, что могу распространяться». Вдруг засомневался гоблин, тревожно зыркая глазами-блюдцами и еще сильнее сжимая карман. «Не можешь? Не распространяйся», — милостиво разрешила я и про себя добавила. «Все равно все у Даху выпытаю». Наше подъелочное сидение продолжалось так долго, что мы успели сдружиться. У Каблинау была смешная манера говорить, он то и дело разбавлял человеческую речь гоблинскими словечками. Правда, когда я пыталась переползти на вопрос золотой руды, Чичко, так звали гоблина, сразу замыкался. Зато мы от души почесали языками на такие жизнеутверждающие темы, как любовь и предательство, вера и принятие, борьба и самопожертвование. Не знаю, как так вышло, видимо, по недосмотру Фатума, но Каблинау — жуткие романтики. Эти кожистые сморчки обожают перетирать все розовое и высокопарное. «Безусловная любовь точно существует? Я тебе спею!» Чичка авторитетно кинул в меня шишкой. Я с грустной улыбкой пожала плечами. «Точно существует. Главное до нее дорасти. Мне еще явно надо работать». «А вот я дорос», — похвалился Чичко. «Зачем бы я иначе помогал Эйду, даже зная обо всех его ошибках, всех его грехах, если бы не...» Он умолк и испуганно зажал рот руками. «Так, вот с этого места поподробнее», — заинтересовалась я. «Кто такой Эйд? Что за грехи?» «О, мастер Даху идет!» И Каблина ураганом вылетел из-под елки, нарушая хрупкое равновесие дождевых капель над нашими головами. Я зашипела, как рассерженная кошка, когда целое ведро воды совокупно ухнуло мне на голову бриллиантовой крошкой. «Даху! Даху!» — кричал Чичко, несясь ковыряющемуся в дверном замке смеющемуся. Гоблин высоко задирал суставчатые колени и издали был похож на захмелевшую цапельку. Даху обернулся. «Ну я же просил дать мне время!» Он с досадой всплеснул руками и потянул за концы своего полосатого шарфа так эмоционально, будто придушить сам себя хотел. Но потом его взору явилась я, с треском выползшая из-под елки. Смеющийся ахнул, схватился за сердце. Я шлепала к нему через лужи, и дождь, вновь разошедшийся, глумливо хлюпал в моих сапогах. «Чичко, шли бы вы куда-нибудь», — от души посоветовал Даху гоблину. «Мне запретили уходить от вас, пока вы не возьмете это». Кабленау достал из кармана пухлый конверт. «Не буду я его брать, я еще думаю». «Ну, господин Даху, я так околел вас дожидаться. Холодно, она подтвердит, вот». Паучья лапка ткнула на меня. Смеющийся протяжно вздохнул. Гоблин воспользовался моментом и почти насильно всучил конверт энциклопедисту. «Это не значит, что я согласен», — крикнул Даху вслед гоблину, который уже перебежками дернул в сторону набережной. «Мне просто надоело спорить. Я никуда не пойду, пока не сочту это правильным. Так и передайте. Или пока не будет доказательств». Но Чичко уже и след простыл. Даху повернулся ко мне. Мы топтались на крылечке, безнадежно мокрые, а по ту сторону двери неистовствовал, радовался, дубасил хвостом об пол вечно слюнявый снежок. «Ты тоже будешь меня мучить?» — тоскливо протянул смеющийся. «Да», — призналась я. Он сокрушенно покачал головой и пропустил меня в пещеру. Даху заклинанием сушил свою замшевую куртку, я вручную выжимала летягу прямо на коврик у входа в пещеру. Коврик — рамбловская штучка из каких-то хитрых кораллов, довольно урчал и причмокивал после каждой новой порции воды. «Короче, у меня два вопроса, не считая любопытства про Кабленау», — вздохнула я. «Первый вопрос. Что такое санация?» Даху повесил куртку на крючок, оперся на косяк двери и задумчиво потеребил растрепанный кончик вязаного шарфа, тоже уже сухого. «Санация — это комплекс мер по оздоровлению организма. В магии — очистка человека от постоянно действующих колдовских чар. Например?» «Скажем, пожизненный улавливатель удачи, стабильное увеличение обаяния и так далее, светящиеся ведомственные татуировки тоже из этой категории. Тинави, ты чего?» Я схватилась за голову и потрясенно открыла рот. «Они хотят лишить его запредельных умений!» — охнула я, складывая 2+2. «Кого? Полынь?» «Вот за что люблю Даху, так за то, что он быстро соображает». Но это помимо других неоспоримых преимуществ, вроде доброты душевной и переходящего все границы альтруизма. Я кивнула. «Видимо, без чая нам тут не обойтись». Даху костяшками пальцев почесал нос и пошлепал в кухню. На спине его вязаного свитерка была вышита надпись, достойная стать девизом всей моей жизни. «Всякое случается».